Глава 9. Малот и Петер вернулись от бабушки. «Какой миленький!» – обрадовалась Малот и попробовала погладить Людвига XIV. «И совсем я не миленький!» – подумал Людвиг XIV и схватил ее за руку. «Папа, можно мы заберем его к себе в детскую на ночь?» – умолял Петер. «Пусть он спит в кукольной коляске!» «Еще чего не хватало!» – подумал Людвиг XIV. «Лис в кукольной коляске!» На этот раз человек был с ним, очевидно, согласен. «Лучше уж пусть лисенок останется в клетке. Лесные звери плохо себя чувствуют в доме у людей», — сказал он. Людвиг XIV нашел это заявление вполне справедливым. «Надо дать ему имя», — предложил Петер. «У меня уже есть одно, но вам его не отгадать», — подумал Людвиг XIV. «Пусть будет Микке. Микке звучит очень мило», — предложила Малот. Лисенок вяло улыбнулся. «Микке — такое обычное имя. Людвиг XIV куда возвышеннее». «Рыжий хвост», — сказал человек. Людвиг XIV заворчал. «Ну, право же, ему надоели все эти глупости. Его зовут Людвиг XIV, и точка». «Давайте лучше к завтрашнему утру придумаем ему чудесное-пречудесное имя», — предложила Малот. «К завтрашнему утру?» Людвиг XIV почувствовал, что нос его снова стал сухим и горячим. «Неужели ему придется скучать в этой проклятой клетке до завтра? Ой, как мама Ларсон будет волноваться! А как папа Ларсон будет сердиться!» «Можно взять ошейник Максимилиана и погулять с лисенком?» – спросила Малот. Людвиг XIV сразу же повеселел. «Во время прогулки, может, ему удастся сбежать в лес?» «Можно!» – разрешил человек. «Но будьте осторожны, мне кажется, что лисенок немного зол». Людвиг XIV решил притвориться добрым. Он разрешил детям надеть на себя ошейник Максимилиана и послушно поковылял рядом с ними. Максимилиан лежал в своей конуре и мрачно наблюдал за всем. «Тебе завидно, что мы другого зверька, а не тебя ведем на прогулку», – подразнил его Петер. Пес в ответ заворчал, потом заскулил. Людвиг XIV дернулся было в кусты, но поводок так натянулся, что пришлось перекувырнуться кверху лапками через голову назад. Дети рассмеялись, а ему было совсем не смешно. Людвиг XIV надеялся, что, возвратясь с прогулки, дети забудут запереть замок, но он ошибся. Замок был заперт с особой тщательностью. Петр даже подергал его. «Не убежишь от нас», — сказала Малот. «Скоро уже ночи, мы должны спать, а завтра мы опять придем к тебе». «Завтра я буду в лесу», — мысленно возразил ей Людвиг XIV. «Но как ему удрать обратно в лес?» Он не знал. «Разве что тут-то Карлсон что-нибудь придумает». После ужина из дому вышла мама Петера и Малот. В руках она несла миску с едой. Мама говорила медленно и ясно, так что Людвиг XIV понимал ее довольно сносно, хотя все слова ее звучали для него тоже как одно длинное-длинное слово. «Пожалуйста, ужин нашему новому гостю подан», — сказала она. «Дети очень просили, чтобы ты получил самые лучшие кусочки, те, что обычно достаются Максимилиану». Мама детей опять ушла в дом, а Людвиг XIV почувствовал, что он зверски голоден. Но только он собрался запустить свои острые зубки в кусок вкусно пахнувшего мяса, как услышал знакомый писк. «Пик-пик, питаешься?» – пропищал голос. Людвиг XIV узнал голос Тутты Карлсон. Тутта осторожно выглянула из-за куста. «Не ешь эту пик-пик пищу!» – пропищала она. «Разве она отравлена?» – ужаснулся Людвиг XIV. «Мне показалось, что она пахнет довольно вкусно». Тутта Карлсон выпорхнула из своего тайничка. «Максимилиан зол на тебя», — сказала она. «Дети-ти-ти надевали на тебя его ошейник, ходили с тобой гулять. И что самое худшее, ты получил его самые лучшие куски». «Ничем не могу помочь», — возразил Людвиг XIV. «Пусть злится на детей. А мне кажется, что тебе все же следует отдать Максимилиану эти куски», — настаивала Тутта Карлсон. «Он такой тип...» Последние слова она пропищала лисенку прямо в ухо, и тогда он все понял. «Ты почти такая же хитрая, как мой папа Ларсон», — похвалил ее Людвиг XIV. «Даже почти как я». «Даже хитрее», — засмеялась Тутта Карлсон. «Я же не думаю, что пугало это человек, а всякий человек обязательно пугало». И она опять

Хвост его опустился. «Это правда, папа?» «Да, конечно, правда. Ты заснул в лесу и видел сказочный сон. Иди к себе и досматривай его. Спокойной ночи!»